Имеющий право. Варлам Шаламов. 1907-1982. Вероятно, русская литература, которую в этом смысле трудно удивить, не знала более страшной биографии. Варлам Шаламов был впервые арестован в 1929 году за распространение ленинского письма к съезду, отсидел 3 года на Вишере, вышел, сел в 1937 году как троцкист. Получил 5 лет, в лагере похвалил в каком-то разговоре эмигранта Бунина и накануне освобождения получил еще 10. В 51-м был расконвоирован, но уехать смог только в 53-м. С 54-го жил под Москвой, с 57-го в Москве, печатался чрезвычайно скупо, а когда рассказы попали за границу, вынужден был в 1972 году написать отречение в литературной газете. Проблематика колымских рассказов давно снята жизнью. Из-за этого отречения поссорился с любимой женщиной, остаток жизни прожил один. Страдал болезнью Меньера, приводящей к внезапным припадкам дурноты, головокружением, обмороком, нарушением зрения, слуха и координации. В 79-м был помещен в литераторский дом престарелых в Тушине. Там ослеп и оглох, закапывал себе в глаза зеленку, путая ее с глазными каплями. Прятал в подушку сухари, никого не узнавал. Из дома престарелых его перевезли в интернат для психохроников, откуда живыми не выходит. Привязали к стулу и так везли в январе в мороз. Одели плохо, он простыл и умер от воспаления легких 17 января 1982 года, в год первого полного издания колымских рассказов за границей. Однотомник, правда, вышел в Лондоне в 1978 году, когда Шаламов уже почти ничего не видел. Пытаешься отыскать какие-то проблески счастья в этой судьбе и не можешь. Шаламов отучил от такого взгляда на вещи. Отыскивать золотые крупицы — уже компромисс, попытка адаптировать жизнь, раскрасить ее до состояния переносимости. А этого нельзя, это бегство. В колымских рассказах, состоящих из 6 самостоятельных сборников, нет ни единого оптимистического. Да что там, ни одного хоть сколько-то утешительного. Даже об освобождении сказано так, что не расслабишься. Описывая душный переполненный вагон, где все давятся, орут и грызутся, Шаламов замечает, что он-то и запомнился ему как первое счастье, непрерывное счастье воли. Но если это видится счастьем, ясно же, от какого минуса отсчитывает человек. Шаламов в одном из стихотворений писал, что вынес все, что можно вынести, и не преувеличивал. В разоблачении этих ужасов он шел все дальше, в первых рассказах еще как-то щадил читателя, делал литературу, выводил себя под чужими именами, впоследствии отказался от всякой билетаризации, часто повторялся, вдалбливая одну и ту же мысль, фиксировался на физиологии, переходил все границы, к которым привыкла целомудренная русская литература, ничего не стеснялся, докапывался до камня, до мерзлоты, до последней правды, отбрасывал любые утешения. У голодного человека нет ни иллюзий, ни абстракций. Он хуже зверя, ибо у зверя до последнего цел инстинкт, а тут и инстинкта нет, всем все равно. Последний умирает не надежда, а злоба. Злоба — самая живучая из чувств. Шаламов повторяет это несколько раз. Он высказал некоторые вещи, за которые полагалось бы, я думаю, благодарить его вечно. Чего стоит хотя бы мысль о проклятии физического труда, о том, что любить его невозможно, и что проповедь этой любви есть омерзительная, циничная ложь. Или столь же крамольная мысль о том, что интеллигенция ни перед кем ни в чем не виновата, и навязанный ей комплекс вины — такая же мерзкая спекуляция, как воспевание радости и труда. Или фраза о том, что лагерь с начала и до конца есть полное абсолютное зло, растление, потому что страдание еще никого не сделало чище, а проповедники очистительные и воспитательные роли страдания заслуживают того, чтобы вечно проверять свою теорию на практике. Или, наконец, потрясающие по силе ненависти очерки преступного мира, сорвавшие с блатоты все и всяческие маски, флёр романтики и нимб героизма. Тут уж всем досталось за романтизацию блатных, от Горького до Сильвинского, от Каверина до Инбер. Ласковое блатное зверство описано у Шаламова с той же степенью пластической убедительности, с такой физической достоверностью, с какой описывал разве что муки голода. И после чтения Шаламова действительно хочется немедленно отрезать кусок хлеба и жадно сожрать, наслаждаясь хоть этим правом. За все эти вещи, повторяю, следовало бы его поблагодарить низким поклоном. Но почему-то я встречал в своей жизни очень мало читателей, благодарных Шаламову. Человек 5, не более. Зато тех, кто его ненавидел, сотни. Однажды мне случилось обсуждать новую книгу Солженицына с одним из талантливейших поэтов-ровесников. Солженицына он боготворил с юности. Я спросил о Шаламове. «Писатель с отмороженными мозгами», — прошипел друг сквозь зубы. Чувствовалось, что Шаламов уязвил его лично. И это чувство личной уязвленности каждый из нас хоть раз да испытал. Мы злые на Шаламова за нанесенную нам травму и полный сознательный демонстративный отказ ее уврачевать. Ладно бы нам ее наносила Петрушевская, тоже любящая поставить вопрос о смысле жизни после особенно физиологичного сюжета. Но тут хоть можно отбояриться иронией. Да ладно, она пугает, а мне не страшно. Сама, небось, жива-здорова, рисует розочки. Но Шаламов пугает, потому что имеет право. За ним стоит личный опыт. На этом опыте настаивает каждая его строчка. От него не отмахнешься. У него на все один ответ: «Вы этого не пережили, а я пережил». Это пережить нельзя, и потому никто не сможет верифицировать мой опыт. Но я выжил, чтобы рассказать, и потому вы будете верить мне и только мне. Шаламов говорит не просто от имени миллионов погибших, но в некотором смысле от имени сверхчеловека, потому что человек не может выйти из ада. Его выводы не подлежат обсуждению, а чтобы спорить с ним, надо как минимум обладать сравнимым опытом. Ни Чечня, ни Афганистан, ни советские лагеря 70-х годов, ни блокада Ленинграда, ни смертельная болезнь такого права не дают. Шаламов в своей прозе сделал все возможное, чтобы внушить абсолютность и предельность пережитого им кошмара. Жутко звучит, если вдуматься. Единственный писатель в мировой литературе, которому нельзя возразить. Тоталитаризм в чистом виде. Даже с Данте можно спорить. Все мы знаем, что ни в каком аду он не был, а Шаламов был. С ним могут полемизировать только мертвые, иначе его опыта никак не превысишь. Нет морального авторитета, позволяющего критиковать колымские рассказы. Допустим, православные критики Шаламова, а таких много, пытаются его третировать с высоты пережитого ими религиозного откровения. Очень хорошо, с ледяным спокойствием отвечает Шаламов. А где у вас гарантия, что вы со всей вашей верой не стали бы в пережитых и описанных мною обстоятельствах жрать человечину, закладывать начальству доходяг, чесать пятки ворам, отрекаться от Бога и родни, убивать за горбушку? Нет таких гарантий, поэтому слушайте молча. И тут возникает вопрос о цели, который вообще-то в таких случаях задавать не принято. Ну, самое простое объяснение, чтобы это не повторилось, отбросим сразу, потому что оно не работает. Это уже повторилось, в Камбодже, скажем, и никакие рассказы Шаламова никого не остановили, потому что их там не читали. И в России, положа руку на сердце, все это может повториться запросто, сколько бы мы себе ни внушали, что интернет сделал закрытое общество столь же невозможным, как ядерная война. Не будем обольщаться. Ядерная война возможна, а закрытое общество и подавно. И львиная доля нашего ужаса перед шаламовской прозой определяется именно тем, что в эту ее гипотетическую функцию предотвратить повторение никто в России не верит ни секунды. Читательский ужас темы подогревается, что каждый шаламовский читатель прикидывает все прочитанное на себя и понимает, что не выдержит, выдержать нельзя. Шаламов внушает это с тем же упорством, с каким, помнится, набоковский Фальтер уверял художника Синеусова, Ультима Туль, мол, его тайна немедленно убьет любого, кто в нее проникнет. «Если вы до сих пор не сломались, значит, вас плохо ломали», повторяет Шаламов каждой новой страницей. «Ломаются все». И любой читатель отлично знает, что отнять у него свободу, права, доброе имя, работу, жизнь при всякой власти остается делом одной секунды. Вряд ли какая-нибудь литература, хотя бы и высочайшие пробы, изменит эту ситуацию, являющуюся одним из условий исторического бытия России как таковой. Но если не ради предотвращения, зачем он пишет? Ведь естественная реакция всякого нормального человека была бы, нет, не забыть, но как-то что ли смягчить, отыскать утешение, придумать душеспасительный вывод. Люди, мол, в любых условиях способны сохранить в себе человеческое и даже нравственно усовершенствоваться вследствие пелагры. Закопать глубоко в память, в область сомнительного и как бы не бывшего, все самое мучительное и физиологичное, то, о чем неприлично говорить и думать, все, чего в 20 веке быть не может. Шаламов поступает ровно наоборот. Он говорит с читателем о самом чудовищном, отвергая милосердные свойства памяти, анестезию, избирательность. Чего ради? Или в этом заключается единственная возможная аутотерапия — рассказать, выбросить из себя и тем избавиться? Это тоже верно, потому что Шаламов сам о себе сказал. «Я, мол, человек злопамятный, добро помню 100 лет, зло 200». Такие люди, пока не отомстят, жить не могут. А Шаламов мечтал о мести, об этом, едва ли не сильнейшие его стихи. Выпить из черепа врага, а там и умереть не жалко. Стало быть, он этими рассказами мстит. Но кому именно? Вертухаи не читают прозы, десятники не мучаются совестью. Сталин умер, Берию расстреляли. Многие из тех, кто Шаламова арестовывал, судил и мучил в лагере, пошли его же путем. Такие истории он приводит часто с особым злорадством. Мстить Богу? Но какое дело Богу до литературы? И вообще отбросим эти красивые слова. Шаламов Бога не верит. На это у него тоже есть право. Он сын священника, которому для спасения от голодной смерти пришлось разрубить и продать собственный крест. Об этом рассказ «Крест» — единственный текст Шаламова, в котором сострадание больше, чем ненависти, потому что речь идет о родителях. Может быть, Шаламов мстит литературе как таковой, всему традиционному русскому идеализму, романтическим представлениям о блатных, да и о человеке вообще. Это будет уже ближе к истине, но местью, конечно, его интонации не ограничиваются, именно потому, что отомстить никому нельзя, и Шаламов это знает. То, что случилось с ним и с миллионами других, неотмщаемо, ибо непоправимо. А вот изменить концепцию человека, на это Шаламов замахивается, для этого он сделал больше многих. Это задача, ради которой можно пойти и на такое беспрецедентное унижение, как рассказ о собственной деградации, деменции, о собственном медленном распаде, прямом расчеловечивании, глубочайшем унижении. Шаламов не побоялся рассказать о себе все, о чем обычно умалчивают, чтобы заработать право, главное свое право, чтобы под его правду о человеке нельзя было подкопаться. Правда же это невыносимая для просветителей, убийственная для благотворителей, опровергающая все идеалы миссионеров, заключается в том, что никакого человека с большой буквы нет. Есть грязное и злое животное и тончайший слой культуры, которым эту животность пытаются прикрыть, рвется при первом испытании. К трем лагерным «не», «не верь, не бойся, не проси», по которым живет вся Россия, он добавил новые бесчисленные запреты. «Не люби, не жалей, не прощай, не сострадай, не снисходи, не надейся, не плачь, не смейся». Все, что делает жизнь хоть сколько-то переносимой, а человека хоть сколько-то человеком. И поди ему возрази, ведь он видел, как вся эта шелуха слетала с людей. Ты рот открываешь, чтобы робко предположить иные возможности, а он ревет: «Чего? Вы в трюме парохода, идущего с материка, блевали трое суток во время шторма? Нет, молчать!» Как любить такого писателя? Шоу, чьи парадоксы были поциничнее уайльдовских, заметил как-то, что Уайльд вышел из тюрьмы ровно таким же, каким попал туда. Это, в общем, справедливо. Человек не перерождается в результате страданий. Тайный генетический код личности также не изменен, как отпечаток пальца, меняются только механизмы мимикрии. Уайльд до тюрьмы сострадал несчастным и ненавидел насилие, откройте любую из сказок. Страшно сказать, но ведь Шаламов и до Колымы отличался абсолютной бескомпромиссностью, железной волей, фанатизмом. Лагерь его не изменил в этом отношении. Такой, если сломается, умрет сразу. И шаламовские представления о человеке еще до лагеря были не особенно лестными. Не то он сломался бы еще в Вишере со своим-то бессолнечным, абсолютно трагическим мировосприятием. Если прочесть четвертую Вологду или Вишеру, можно увидеть, что его мир до всякого лагеря был безрадостен, аскетичен, а взгляд придирчив и недоверчив. Со своей правдой о человеке Шаламов пришел в лагерь, а не вышел из него. Весь лагерный опыт лишь укрепил его в этой уверенности и, так сказать, легитимизировал ее, дал автору статус пророка. Любой, кто написал о лагере нечто иное, скажем, Фрид или Домбровский или сам Солженицын, по шаламовской логике, просто меньше страдали. Тюрьма вообще выполняет в русской литературе, начиная с записок из «Мертвого дома», интересную миссию. Верифицирует сказанное. Человек сидел, а стало быть, знает, что говорит. Каждый использует свой тюремный опыт для подкрепления собственной, априорной, сложившейся до всякой тюрьмы, концепции мироздания. В заключении человек не меняется, напротив, становится тем, кем был с самого начала. Достоевский и Солженицын стали там великими религиозными писателями. Фрид и Домбровский — веселыми и стойкими гуманистами, мало верящими в религиозные утешения, но открывающими в человеке неисчерпаемые запасы прочности. Наум Ним, чья тюремная проза достойна стать в один ряд с шаламовской по изобразительной мощи, вынес оттуда веру в самоубийственность любого конформизма. Марченко — благодарность к интеллигенции и неофитскую веру в культуру. Синявский описал лагерь как страшную русскую сказку. Даниэль — как жестокое, но живущее по строгим правилам мужское сообщество, вроде воинского или пиратского. Штильмарк вообще создал там пиратскую сагу, где во флебустьерских нравах легко угадываются блатные. Шаламов использовал свой нечеловеческий опыт как иллюстрацию своего нечеловеческого взгляда на вещи, сложившегося задолго до ареста и вполне логичного для человека 20-х годов. Старый человек должен быть уничтожен. Узнаете? «Блатной мир должен быть уничтожен» — последняя фраза очерков преступного мира. «Уберите блатной и поставьте старый, тоже вечно романтизируемый, ностальгически приукрашиваемый». Антропологическая революция — вот чего взыскует Шаламов. Он страстно мечтает о человеке, который сможет обходиться без любви, надежды, сострадания, помощи, культуры. Все отсечь. Оставить Криста, его протагониста, который всем взыскующим совета прежде всего советует оставить надежду. Шаламову лагерь дал право отрицать человека как такового и непримиримо требовать чего-то иного. Издали ему таким сверхчеловеком казался Пастернак, но вблизи, кажется, разочаровал. Никому, кроме Шаламова, такого пафоса не простили бы. Русская литература всегда была человечной и тем гордилась. Но ему не очень-то нужно прощение. Он заранее выварился во всех котлах, а потому смог сказать свою правду, бескомпромиссную, как приговор трибунала. Человек, вернувшийся с Колымы, уж как-нибудь может не бояться полемики, критики и даже забвения. Плюс к тому никто, кажется, не оспаривает его огромного литературного дара. Сама концепция сверхлитературы или сверхпрозы подхваченная впоследствии Адамовичем и Алексеевич, не могла бы существовать без шаламовского художественного результата, убедительного для любого скептика. Есть вещи, о которых литература не имеет права говорить, нужно что-то иное. Абсолютно беспристрастное свидетельство. Проза, голая, как зэк в лагерной бане, как заключенный Освенцима, сваленный в хлорную яму. Проза, отказавшаяся от всего прозаического, о людях, лишенных всего человеческого. Шаламов это сделал, и это оказалось чрезвычайно сильно. Пусть эмоции, вызываемые его прозой, суть эмоции довольно простые, первого порядка, а настоящую цену имеют, на мой взгляд, только более сложные. Умиление, жалость, нежность, благодарность, бескорыстный восторг. Но ударить по голове можно и лопатой, предметом простым и надежным. Катарсиса такая литература не предполагает, но отвращение к человеческой природе внушает стопроцентно и не обещает никаких утешений, типа «автор все это прошел и остался человеком». Не остался. В русской литературе XX века всего две книги, авторы которых не описывают, а на собственном примере демонстрируют, что такое распад растоптанного человека. Вторая книга Надежды Мандельштам и «Колымские рассказы» Шаламова. У Шаламова особенно наглядные этапы постепенного разрушения личности. В «КР-2» случаются оборванные фразы, необоснованные инверсии, бессмысленные повторы, композиционные провалы, бормотание безумца. К 72-му году он был руиной и не побоялся сделать себя еще одной, самой наглядной иллюстрацией главного тезиса — проект «Человек» надо закрывать. Правда, в Европе был писатель, очень на Шаламова похожий, и все-таки отличный от него в главном. Поляк Тадеуш Боровский, автор книг «Прощание с Марией» и «У нас в Аушвице». Там тоже неверие в человека и тот же отказ от любых утешений. Но Боровский пошел дальше. Он каждого выжившего поставил под подозрение. Раз выжил, значит, кого-то предал или чем-то поступился. С таким мировоззрением жить было нельзя, и он, уцелев Освенцами, не уцелел в аду собственной концепции. Выбросился из окна в неполных 28 лет. Шаламов поставил под сомнение всех, кроме себя, но в конце концов изобразил ад собственного безумия, так что кончил в сущности тем же, просто Боровский не дожил до интерната психохроников. Странно, что в сегодняшней России Шаламов оказался востребован. Его экранизировали, сделали сериал «Завещание Ленина», несколько более мастеровитый, чем обычная телепродукция, как-никак досталь, но не дотягивающий, конечно, до шаламовской антиэстетики, до его чудовищной точности и ледяной ненависти. Это продукция уровня «Штрафбата», предыдущей работы Досталя, которую от неожиданности перехвалили, даром, что она очень ходульна и безвкусна. А понадобился сегодня Шаламов, как ни странно, для очередного развенчания русской революции. Картина ведь называется «Не гнусность Сталина, а завещание Ленина». Вот оно, получается, завещание-то. Вот что Ленин-то нам оставил. Вот к чему с фатальной неизбежностью приводят любые попытки изменить общество и человека. То есть дихотомия, наконец, сформулирована. Либо любите такую стабильность, какая есть, либо будет вам ГУЛАГ. Авторам невдомек, что ГУЛАГ и есть изнанка стабильности. Пока тут была стабильность, там была Колыма. Шаламов привлечен для иллюстрации тезисов, стопроцентно ему враждебных. Он весь стоит на жажде полной окончательной революции, которая отменила бы прежнего человека, как он есть, а с помощью его дикого, неинтерпретируемого в человеческих терминах опыта нам доказывают именно абсолютность и безальтернативность этого самого человека. Шаг влево, шаг вправо — ГУЛАГ. То есть и после смерти не повезло.